Глава 28. Денис. Воздушная, нежная, робкая, взволнованная. Такой выглядела Вика, пока шла ко мне по ковру из лепестков. Шла медленно, но, приблизившись, без страха вложила дрожащие пальцы в протянутую мной руку. Смотрела в упор, не отрываясь, и даже за вуалью я видел подозрительный блеск в ее огромных карих глазах. Церемония вышла невероятно волнующей. Сам не ожидал, что, играя четко спланированную роль, проникнусь таинством брака, являющимся фиктивным для большинства присутствующих. Слова регистратора звучали фоном, а мы с Викой отвечали на стандартные вопросы без колебаний. Я был счастлив и мысленно надеялся, что мой ангел однажды простит меня за изощренный обман. После объявления нас мужем и женой я откинул вуаль, открывая раскрасневшееся личико, и, притянув Вику к себе, поцеловал в губы. А она ответила: «Мы вовсе не притворялись». В тот же момент вокруг раздалось улюлюканье и заиграла музыка. А несколько мужчин и девушек из массовки разом зажгли все факелы и несколько огромных костров, устроенных по углам поляны. В небо взмыли языки пламени, а участники представления начали свое выступление. В нас полетел рис, лепестки и мелкие монеты, молодые мужчины достали сабли и, образовав вокруг себя живой круг, танцевали национальный танец. Иногда они скрещивали сабли, выбивая искры. Это было завораживающе. В круг вступали новые участники и, выполняя свою роль, отходили, освобождая место другим. Эта живая мозаика, состоящая из сплоченных элементов, сменилась несколько раз, разыгрывая перед нами сцены любви, ревности, соперничества и страсти. Мы с Викой так увлеклись представлением, что совсем не замечали снующего вокруг нас фотографа. Обнявшись, стояли в первых рядах живого круга и, смеясь, хлопали нашим искусным аниматорам. А потом музыка резко стихла. Ее сменила медленная романтичная мелодия, а нас с Викой подтолкнули в опустевший круг. Наш первый танец. Свадебный танец, где мы видели и чувствовали только друг друга. Я кружил свою новоиспеченную жену по кругу, а вокруг раздавались хлопки, свист и лязг сабель, отгоняющих все плохое подальше, в сгущающийся сумрак. Танцуя в моих объятиях, Вика улыбалась, но в ее глазах блестели слезы. «Переигрываешь», — склонившись, прошептал я, а она тихо рассмеялась. «Так подыграй», — передразнила Вика и, закусив нижнюю губу, добавила. «Или уже жалеешь, что затеял этот фарс?» «Ни капли», — не раздумывая, отозвался я и, прижав Вику к себе, накрыл ее губы своими. Вспышка фотокамеры ослепила, и я закрыл глаза. Мы так и стояли на одном месте, уже не танцуя, а покачиваясь из стороны в сторону, а устроители, судя по звукам, тихонько разгоняли хихикающую толпу, давая нам время насладиться друг другом. Застолье устроили прямо на просторной крытой веранде. Там стоял большой стул, куда вскоре нас с Викой проводили и усадили. Свечи, цветы, отблески костра и сытное угощение. Есть почти не хотелось. А вот сладковатое вино зашло на ура. Этот виноградный напиток местного приготовления напоминал своим вкусом компотик, но Вика очень быстро захмелела, смеялась над моими шутками, позволяла кормить себя буквально с рук, да и сама вела себя намного раскованнее, чем обычно. Помня о диагнозе Вики, в другой ситуации я бы настрого запретил ей пить. Но сегодняшний вечер и ночь... Хотелось дать нам расслабиться. Впереди ждала серьезная битва за здоровье и жизнь, теперь уже моей жены. Сразу же по возвращении из отпуска я планировал заняться этим вопросом вплотную. Сбережений хватало, а первоклассный специалист ждал моего сигнала. Предполагал, что, узнав правду, Вика первым делом взбрыкнет, но отступать не собирался, особенно после того, как получил статус ее законного мужа. Свидетельства и паспорта со свеженькими печатями уже лежали на своих местах, а Вика даже не подозревала, что фарса не было. Потягивая вино, моя жёнушка посылала мне многозначительные взгляды, хихикала и, прикусывая нижнюю губу, покрывалась краской смущения. Устроители за стол сесть отказались. Сидя у костра, они пели, а девушки танцевали на открытой площадке. Национальные одежды, музыка, местные блюда, вино, антураж — все было идеально. Даже то, что Вику я буквально украл у привычного круга, подпадало под местные обычаи. Нам действительно было, что вспомнить через много лет, рассказать детям, внукам, но... Долго и счастливо пока для нас казалось недостижимым. Первым делом требовалось отвоевать это пока еще призрачное будущее у смерти. Эти мысли не отпускали. Небо усыпало миллиардами звезд, а луна висела огромным диском, и со стороны казалось, что этот шар лежит на краю утеса. Решив продлить волшебство нашего первого брачного дня, спустя какое-то время я потянул Вику на поляну. Хотел потанцевать с ней, но мужчины позвали порезвиться с саблями. Эти хитрецы взяли меня на слабо и воспользовались моим разморенным состоянием. Скакать босиком по прохладной траве, размахивая оружием, мне даже понравилось. Тяжелый клинок поблескивал, а при соприкосновении с саблей условного противника издавал легкий звон. Вику тут же увели девушки. Хохоча они танцевали и, показывая движение национального танца, подзадоривали мою опьяневшую половинку повторять за ними. На время я отвлекся и даже не заметил, что Вика исчезла из поля зрения. Настороженно оглядевшись, нашел ее взглядом на краю обрыва и, вздохнув с облегчением, подошел ближе. Приобнял жену со спины и, зарывшись носом в растрёпанных кудрях, зажмурился. «Денис, ты умеешь врать?» — заплетающимся языком произнесла Вика, а я ожидаемо напрягся. Предположил, что кто-то из местных проговорился, и меня ждет первый семейный скандал, но для начала решил выяснить, в чем причина столь резких изменений в настроении Вики. Она выглядела немного потерянной и расстроенной, что ли. «Умею, если очень надо», — выдавила немного, помолчав. «Соври мне, Денис», — прошептала она, и, повернувшись ко мне лицом, заглянула в глаза и едва слышно повторила. «Соври, что любишь. Ну, пожалуйста». «Люблю», — ответил я и, склонившись, прошептал ей в губы. «Я тебя люблю, но это не ложь. Это правда». «Честно-честно», — похлопав ресницами, совсем по-детски пролепетала Вика, а я тихо рассмеялся, сообразив, что она знатно переборщила с вином. «Честнее некуда». Кивнул я и, чмокнув мою пьяненькую жёнушку в нос, пообещал. «Я докажу». «Тогда начни прямо сейчас», — отведя взгляд, попросила Вика, а я вскинул брови и усмехнулся. «Да не проблема. Есть особые пожелания?» Вика помялась, а ее щеки густо покраснели. Пару минут она молчала, то ли собираясь с духом, то ли подбирая слова, а потом посмотрела мне в глаза и уверенно произнесла. «Да, хочу настоящую брачную ночь».